Беатрис. Месса. Графиня всерьез занялась Беатрис. Она видела в ней свое отражение, отсвет ушедшей молодости и средства для обретения утраченного влияния. Пожилая дама решила оказать ей честь и ввести в свет лично. В том числе и для этих целей в замок был приглашен штат портных. Беатрис и графиня сидели у камина. Крис удобно устроился на коленях покровительницы. «Ну что ж, дитя мое, пора приступать к воплощению наших планов». Беатрис с удивлением взглянула на нее. Наличие совместных планов было новостью. «Ах, не удивляйся. Последнее время я много думаю о твоей судьбе». «Я...» Графиня предостерегающе подняла руку, призывая к молчанию. «Не благодари. Оставь все это. Я полюбила тебя. Ты похожа на мою дочь, которой у меня никогда не было. Я хочу сделать это и для тебя, и для себя. Твое появление в свете будет блестящим. Я хочу видеть это и снова насладиться влиянием в обществе. Люди очень примитивно устроены, запомни это. Что больше всего привлекает людей? Слухи и сплетни? Хм, почти. Притягательнее всего — тайна. И этой тайной станешь ты. Беатрис с восхищением смотрела на графиню. Что же, приступим. Графиня жестом показала на колокольчик для вызова прислуги. Беатрис позвонила. В дверях незамедлительно показалась девушка-служанка. «Пригласи господина Вильно!» Вскоре в залу вошел маленький круглый человечек в щегольском фраке. Живой и подвижный, а оттого похожий на толстого и оборотистого воробья. Янтарные глаза Криса так и впились в него, отчего Вильно было неуютно. Он покосился на черного кота и слегка отодвинулся от него, кланяясь дамам. В руках-крыльях он нес папку, которую почтительно подал графине. Беатрис придвинулась ближе. «Это эскизы твоих нарядов. Не люблю современную моду. Мы будем ее диктовать и менять по своему усмотрению. Для начала выберем несколько вариантов, подходящих для визита в собор». Платья поражали своей роскошью. Но Беатрис не понравилось обилие деталей, складок и воланов. Графиня одобрительно согласилась с ней. Тогда девушка попросила тушь, бумагу и сама, к удивлению присутствующих, легко набросала несколько эскизов. Воробей Вильно что-то чирикнул недовольно и удовлетворенно одновременно и упорхнул к портным. Затем с Беатрис сняли мерки и принесли образцы ткани. День пролетел стремительно, как и последующие за ним. С особой тщательностью графиня отнеслась к драгоценностям. «Помни, дитя мое, чем драгоценности старше, тем лучше они смотрятся. Только за ними нужен уход». «Ха-ха, как и за мной». Был приглашен ювелир, и потускневшие от времени камни засверкали в свете свечей с новой силой. «Во всем нужна мера. Блеска не должно быть слишком много». Для первого выхода в свет выбрали серьги с бриллиантами в виде капель росы и заколку для плаща в этом же стиле. Долго графиня выбирала вуаль. «Ты будешь тайной. Твоего лица не должен видеть никто. Черты лица будут лишь слегка угадываться, а бриллианты сверкать». И вот настал день, когда наряд Беатрис был готов. Строгое платье темно-синего бархата с серебряной вышивкой на корсете. Густой вуаль. Узкие перчатки. Для себя графиня тоже заказала наряд, но еще более строгий, соответствующий ее возрасту и статусу. «Следи за тем, чтобы лицо было всегда скрыто. Контролируй движения. Они должны быть исполнены достоинства и грациозны. Когда будем возвращаться и слуги подадут карету слегка, словно случайно, приподними подол чуть выше нужного. У тебя стройные щиколотки и аккуратные ножки. Будем скармливать публике информацию о тебе по крохам. Бог в мелочах». Беатрис предвкушала первый выход в свет как замечательную и увлекательную игру. Они собирались к воскресной утренней мессе, поэтому встали рано. День был облачным и прохладным. Графиня вышла к карете, величественно опираясь на трость. Беатрис шла на шаг позади нее. При свете дня старая дама еще раз придирчиво оглядела свою протеже и осталась довольна. Они сели в карету. «Так, пора вводить тебя в курс дела. Мы едем в кафедральный собор. Там молится вся знать нашего города. Мое место, как и твое, в первых рядах центрального нефа. Там преимущественно старухи и пожилые сановники. Они, конечно, тебя заметят, но не более. Дальше от нас будут молодые графы, маркизы и виконты. Компания этого... твоего опекуна, как там его... Бенедикта, такие же повесы. Они-то и будут смотреть на тебя во все глаза. Кстати, о Бенедикте. Он опять в центре слухов. На мессе будет звучать музыка. Говорят, он ее написал. Какая-то странная история, якобы он влюбился, но ему не ответили взаимностью. Давно пора было его проучить. Так вот, он ушел в монастырь с горя. И там написал эту музыку, якобы на него сошла благодать. Глупости. Про благодать не знаю, а в монастыре ему делать нечего. Беатрис слушала, затаив дыхание, и радовалась, что лицо ее скрыто вуалью. Карету сильно тряхнуло, и графиня выругалась. «Пропасть! Вот не люблю я эти выезды! Так вот, не получается из беспутных повес монахов. Люди, особенно мужчины, не меняются, запомни! Так, о чем я? А, да! Именно эти молодые мужчины и сыграют важную роль. Они начнут говорить о тебе первые. Просто из любопытства». Графиня еще продолжала свои наставления, но Беатрис плохо ее слышала. «Бенедикт? В монастыре? Пишет музыку для мессы? На него сошла благодать? Музыку? Она видела у него гитару. Изредка слышала приглушенную музыку. Как-то спросила у него, почему он не сыграет для нее. Бенедикт вроде даже смутился, сказал, что он плохой музыкант». Однажды служанки обсуждали какие-то куплеты, шушукались и краснели, считая их неприличными. Вокруг Бенедикта всегда было много слухов, так много, что даже до нее они изредка долетали. Толчок кареты и замедление хода вывели ее из задумчивости. «Готово? Твой выход?» «Да». Первой карету покинула графиня. Затем лакеи помогли выйти Беатрис. Перед собором было много людей. По широкому проходу, не торопясь, поднимались люди в дорогих одеждах. Простолюдины рассматривали их, стоя по бокам лестницы. Появление графини и ее воспитанницы вызвало легкое оживление. На них показывали пальцами. Беатрис постаралась представить, как они выглядят со стороны. Судя по всему, величественно. Прямая и затянутая в корсет, сохранившая тонкую талию графиня с тростью и шлейфом, стелющимся по ступеням. Миниатюрная девушка рядом. Встроенная с лицом, закрытым вуалью. В соборе пахло ладаном. Было торжественно и прохладно. Графиня слегка запыхалась, но выровняла дыхание. Беатрис это поняла только потому, что успела хорошо изучить свою покровительницу. Она снова прониклась к ней уважением. Обмакнули пальцы в купель со святой водой два неглубоких реверанса перед входом в предел. Беатрис словно скользила рядом с графиней, как в танце. Грациозно и плавно. Они заняли скамью во втором ряду. Графиня церемонно раскланивалась со знакомыми. Беатрис тенью повторяла все движения. Началась месса. У Беатрис снова появилось время подумать. Она слушала слова молитвы, но они не трогали ее сердце. А потом полилась музыка. Она сразу узнала ее. Она увидела, словно наяву, глаза Бенедикта. Ей казалось, что он стоит рядом, гладит ее волосы, утешает и говорит о любви. Слезы потекли по щекам Беатрис. Уже второй раз за день она порадовалась тому, что лицо ее скрыто. Плечи ее не вздрагивали, спина была прямой, дыхание ровным, только душа рвалась и металась, ликовала и страдала. Последние отзвуки смолкли под сводом собора. Потрясенная Беатрис медленно возвращалась к реальности. Первые ряды самых знатных прихожан потянулись за благословением. Графиня поднялась и медленно поплыла к высокой фигуре кардинала. Беатрис последовала за ней. Краем глаза она заметила движение сбоку. Молодой мужчина, выглядывая из-за колонны, силился разглядеть ее лицо сквозь вуаль. Это окончательно привело ее в чувство. Беатрис заскользила по мозаичному полу за графиней, двигаясь плавно и величественно. Получив благословение, они медленно направились к выходу, спустились по ступеням к экипажу. Уже четыре мужские фигуры маячили рядом. Беатрис приподняла подол, ставя ногу на подножку кареты, чуть задержалась, ощущая любопытные и восторженные взгляды, затем скрылась в карете. «Что ж, дорогая моя, вас можно поздравить с удачным дебютом. Повторим наш выезд еще несколько раз, а потом выдержим паузу». Каждый раз, посещая мессу, Беатрис слушала музыку Бенедикта. Ей казалось, что она встречается с ним, беседует, прикасается к его руке. Она ждала этих встреч, которые стали ее радостью, отрадой и болью. Графиня оказалась гениальным сценаристом, а ее протеже заговорили в городе. Не оставили без внимания грацию и маленькую ножку с изящной щиколоткой. Злые языки утверждали, что девица некрасива, а потому скрывает лицо. По велению графини, Беатрис как бы случайно задела манжетой за край вуали, приоткрыв лицо так, чтобы на него падал солнечный блик. Маркиз Виллар, известный всему свету повеса, замер, пораженный ее красотой. И теперь целый шлейф домыслов, сплетен и слухов следовал за двумя женскими фигурами, спускающимися по воскресеньям по ступеням собора.